Глава 12. В конце лета Макшеев, еще более усохший и почерневший, заявился вдруг прямо в Мазанку к Демидову. Гринька где-то бегал по деревне с ребятишками, Павел готовил обед на электрической плитке. — Здравствуй, Павел, — сказал Макшеев бесцветным, ничего не выражающим голосом. В руках у него была хозяйственная сумка с металлической застежкой молнии. — Здравствуй. Демидов ответил на приветствие ни тепло и ни холодно, тоже равнодушно. И нельзя было предположить, что долгие-долгие годы разделяли этих людей смертельная вражда и ненависть. Демидов продолжал возиться с кастрюлями, Макшеев понаблюдал за ним и сказал. — Вот долг принес. Не думай, что обманщик. — Что? Деньги-то бери. И он опрокинул над столом хозяйственную сумку и потряс из нее кучу денег в пачках. Демидов помолчал, разглядывая эту кучу. — Сколько же тут? — Много. Ровно 15 000. Демидов сел, минуты две глядел, шевеля бровями, то на деньги, то на Макшеева. И Макшеев, сидя на другом конце стола, тоже глядел то на деньги, то на Демидова. Так они и сидели, а между ними лежала эта куча денег. — А не жалко тебя? — спросил, наконец, Демидов. — Жизнь-то дороже, раз я обещал. — А Марии что? А какое ее тут дело? — Ну, ладно, спасибо. — Берешь, значит? И Макшеев облизнул пересохшие губы. Демидов на этот раз ничего не ответил. Опять они минуты две-три сидели молчком, недвижимые, каменее, будто все больше, все крепче. За окном непрекаянно болтался уже не летний, а стылый ветерок, скрипел расшатавшейся дощатой ставней на тонких проржавевших петлях. Скрип был тихий, жалобный, тоскливый, но, кажется, ни тот, ни другой его не слышали, сидели оглохшие. Вдруг оконная ставня скрипнула погромче. Ржавый скрежет больно отдался в груди Павла Демидова, будто по сердцу его резанули чем-то тупым, зазубренным. Он поморщился от этой нестерпимой боли, медленно, с трудом разгибаясь, поднялся. «Да, спасибо, говорю». Голос его тоже был сух и скрипуч, как звук болтающейся ставни. Павел жесткими, заскорузлыми пальцами взял со стола одну пачку денег, другую, третью, всего их было 13, одна в 50-рублевых купюрах, 8 в 10-рублевых и 4 в 5-рублевых. По 100 листов в каждой пачке в стандартной банковской упаковке. Глядь-ка, чертова дюжина! И Павел мучительно усмехнулся. Еще когда Демидов стал подниматься, Макшеев начал почему-то бледнеть. Пальцы его рук, лежавших на столе, мелко-мелко задрожали, и он рывком сдернул руки со стола, но куда деть их не знал, и то совал ладони в карманы старого измятого пиджака, то выбрасывал опять на стол. Потом схватил стоящую на полу сумку, поставил на колени и принялся судорожно мять ее, не замечая, однако, этого. Демидов опять усмехнулся и вымолвил странное непонятное. «Арифметика-то!» Наука едкая. Макшеев перестал мять сумку, затих, будто пытался добраться до смысла этих слов. Лицо его было теперь серым, землистым. Он еще раз облизал губы, тоже посеревшие, бескровные. И как-то униженно, умоляюще попросил. — Ты пересчитай. Тут ровно 15 000. — Я и считаю. — С 38-го По 48-й, значит, я мыкался. 3 года поселения. Считать уже не будем. 10 лет. За каждый год, значит, ты положил мне по 1500. По 125 рублей за месяц. По 4 рубля за день. За каждый день. Ишь, какая, объясняю, арифметика. Демидов говорил сперва громко и отчетливо, выбрасывая фразы толчками, будто сыпал из автомата отрывистыми очередями. Потом горло его стало перехватывать, голос осел, осип. Последние слова он произнес шепотом, вытолкнул из себя с трудом. На Макшеева он не глядел. По мере того, как Демидов говорил, к щекам Макшеева стала приливать кровь, в складках лба и на переносице проступила мелкая испарина. Так что ж, бессвязно бормотал он. А ты все равно возьми. По дряблому горлу Демидова прокатился крупный и тяжелый комок, будто прочистил ему глотку, и он сказал прежним голосом, крепким и ясным: а по что меня, дурака, еще 10 лет там не продержали? Теперь бы, может, 30 тысяч от тебя получил, а? Дал бы 30. Макшеев по-прежнему держал сумку на коленях, не мигая, ничего, может, не видя, глядел куда-то в сторону, в окно, за которым ветер шатал верхушки пожелтевших уже берез. — Что молчишь? Дал бы? — вскричал Демидов багровея. — Дал бы, дал. Машинально и торопливо закивал Макшеев. И только проговорив это, опомнился, сильно вздрогнул. И до конца понял, о чем идет речь. По-своему, что-то сообразив, так же торопливо глотая слова, стал продолжать. — И сейчас дам. Она, конечно, не тетка тюрьма-то. По 4 рубля мало, у меня наберется. Я завтра принесу еще полную сумку. Принесу, говорю, не трожь. Не трогай, Павел. Это Демидов, шагнув к Макшееву, пытался взять у него сумку, а тот судорожно прижимал ее к животу локтями. Но Демидов все же вырвал сумку и, держа ее у кромки стола на весу, сгреб все пачки денег в темный кожаный зев. Затем поставил сумку на стол, задернул застежку молнию. Неприятный металлический звук, будто пропорол установившееся за секунду до этого в комнате полнейшее безмолвие. И вот стало слышно тяжкое и хриплое дыхание этих двух стариков. Оба, Макшеев и Павел, глядели теперь безотрывно на сумку. Макшеев, одной рукой ухватившись за свое колено, а другую сунув в карман, сидел, чуть наклонившись вперед, будто хотел вскочить, да никак не мог осмелиться. Демидов же стоял у стола столбом на вытяжку, а длинные руки его широкими ладонями висели вдоль туловища, как тяжелые узловатые плети. Щеки, лоб, все лицо Макшеева стало теперь красным, распаренным, покрытым крупными каплями пота, будто он только-только вернулся из жаркой бани. Этот пот ручейками стекал по шее, под рубаху, капал с подбородка на колени. Лицо же Павла Демидова было сухое, жесткое какое-то, чуть бледноватое. Оно было неподвижно, его лицо, только на скулах беспрерывно вспухали и опадали желваки. Потом они одновременно оба с великим трудом оторвали глаза от сумки. Демидов начал поворачиваться, не спеша, к Макшееву. А Макшеев медленно стал поднимать на Демидова свой взгляд. Электрический разряд, казалось, взорвался в комнате, когда взгляды их встретились. Взорвался, опалил их лица, обуглил глаза. У того и у другого в неподвижных, свинцово-тусклых глазах ничего не было, кроме прежней ожесточенности, непримиримости, смертельной ненависти. «Пошел от Седова!» — тихо сказал Демидов, с трудом разжав тяжелые сухие губы. Одной рукой схватил сумку со стола и швырнул на колени Макшеева. Макшеев нервно дернулся, чуть не свалился на пол. Удержаться ему помогло, казалось, то обстоятельство, что он обеими руками цепко ухватился за сумку. — Ты чего, Павел? — прохрипел он. — Не берешь, что ли? — Вон! И Павел, дергаясь лицом, подскочил к Макшееву, схватил его за шиворот, сильно толкнул к двери. Но в горячах, видно, не рассчитал направление толчка. Попал Макшеевым не в дверь, а в косяк. Тот, не выпуская сумки из рук, обернулся стремительно, угрожающе, а заговорил голосом, неожиданно униженным и просящим. — Я же хотел, Павел, как лучше, по-человечески. Ты пойми. Эти слова разъярили Демидова окончательно. «Ты!» — замычал он сквозь крепко стиснутые зубы, ринулся к порогу, ногой ударил в дверь, точно хотел разнести ее в щепки. «Ты!» И опять, схватив Макшеева за шиворот, поволок его из комнаты, как щенка. Случайно оказавшийся в тот час на Приречной улице колхозный тракторист Ленька и дочка конюха Артамона Клавка с изумлением глядели, как бывший лесник Демидов тащит куда-то за шиворот упирающегося Макшеева. Они слышали, как Макшеев все время выкрикивал умоляюще одно и то же: «Павел! Пашка!» И как Демидов на каждый макшеевский вскрик отвечал: «Я понял, понял я!» «Топить, что ли, ведешь его?» — вежливо поинтересовался Ленька, когда Демидов с Макшеевым поравнялись. «Они же пьяные, Лень!» — воскликнула Клавка испуганно. Эти голоса будто привели Демидова в чувство. Он остановился, не выпуская, однако, воротника Макшеева из цепкого кулака, потом сильно отшвырнул своего врага прочь. «Оно и утопить не лишне бы!» И, шумно дыша, принялся вытирать ладони об одежду. А Макшеев, отлетев на несколько шагов, обернулся и встал, как-то странно, на раскоряченных и чуть согнутых ногах. Одной рукой он обтер мокрое лицо, а другой покрепче и поудобнее взял сумку за потрескавшиеся кожаные ремни, будто намеревался подскочить к Демидову и размозжить ему этой сумкой голову. — Значит так, не берешь. — Отнеси Марьке. Она за это каждый час рискует, всю кровь отдает. — Последний раз спрашиваю, — взвизгнул вдруг Макшеев. Демидов, уже успокоенный, усмехнулся. — Высохнете ведь после с Марькой на усух, как полынные стебли. Жалко на вас глядеть не будет. — Высохнем? Тогда гляди! — выкрикнул Макшеев, сверкая глазами, и побежал к реке. Улица проходила по самому берегу Оби. В 5 метрах начинался довольно крутой глиняный откос. Затем до самой воды шла неширокая песчаная полоса. Макшеев торопливо скатился с откоса, разбрызгивая ногами песок, побежал дальше. У воды остановился, обернулся, прокричал еще раз снизу: «Тогда гляди, сволочь!» И, размахнувшись, швырнул сумку с деньгами в реку. «Ой!» — воскликнула Клавка. «Чего это он?» Голос Клавки еще не умолк, когда сумка, описав крутую дугу, как черная неуклюжая птица, упала в реку. Течение сразу поволокло ее, отбивая все дальше и дальше от берега. Едва сумка плюхнулась в воду, Макшеев сорвался с места и, будто намереваясь кинуться за ней в реку, торопливо сделал несколько шагов вниз по течению. Но потом замедлил шаги, остановился. Сумка, чернее на светло-желтой воде, уплывала все дальше. Молча смотрели на нее Ленька-тракторист, Клавка, Демидов. Молча смотрел и Макшеев. Он стоял ссутулясь, безвольно опустив вниз руки, спиной к деревне и к людям. Когда черное пятно на воде исчезло, то ли сумка потонула, то ли просто уплыла из виду, Макшеев сел на песок, низко уронил голову. — Да что? Что это он сделал? — опять воскликнула Клавка. — Что в сумке-то было? — Ничего там не было, — ответил Демидов. При этих словах Ленька-тракторист, давно стригущий посерьезневшими глазами то Макшеева, то Демидова, явно пытаясь разгадать, что же произошло между этими людьми, и, может быть, догадывая даже о чем-то, еще раз сквозь прищуренные веки пристально поглядел на Демидова и повернулся к Клавке. — Ну, пойдем отсюда! — и взял девушку за руку. — Дурак! Вот дурак! — проговорила Клавка, осуждающе в сторону Макшеева. — Сумка была ведь почти новая, кожаная. Рублей 20, однако, стоит. — Ага, сумку жалко, — сказал Демидов.